Лайон. Как только Мэйлин скрылась за воротами особняка Рингли, я двинулся к соседнему дому. И мысли мои были заняты не делом, а женщиной, которая заводила меня с полуоборота. Мэйлин Брукс. Несостоявшаяся танцовщица, лучшая любовница и отменный сыщик. Многогранная, необычная и живая. Я с ловкостью перепрыгнул через забор и двинулся к полуразваленному дому из белого камня, прекрасно понимая, что альвы уже забрали тела своих собратьев и что сейчас не наткнусь на тройку трупов. «И откуда ты взялась такая?» Я улыбнулся и пнул небольшой камень, лежавший возле высохшего фонтана. Мне казалось, что Мэйлин понимает меня и принимает мой выбор. Горячие эмоции и холодная рассудительность как-то уживались в этой женщине одновременно, и это просто не могло меня не удивлять. Именно это и влекло к ней. Она была не похожа на других. Совсем другая. И вызывала во мне абсолютно новые чувства. А что касалось постели... «Дьявол, Уэйд!» Раздраженно буркнул сам себе, понимая, что чувствую возбуждение от одной мысли о своей обнаженной напарнице. «Берись за работу!» Пытаясь отогнать мысли о рыжеволосой красотке, я шагнул в темный коридор первого этажа. Туда, куда мы с Мэйлин так и не зашли. Судя по расположению комнат, там должна была находиться кухня и другие вспомогательные помещения. Мелкий мусор хрустел под моими ногами, пока я не спеша пробирался в сердце полуразрушенного дома. И когда я, наконец, добрался до кухни, по моей спине пробежал холодок. Ветхие от сырости шкафчики лежали на полу и в некоторых местах были уничтожены грызунами. Ржавая утварь беспорядочно валялась на кусках обвалившейся штукатурки и пожухлых листьев. Через разбитое окно слабо проникал дневной свет, оставляя часть этой заброшенной комнаты царить в полной темноте. И именно эта темнота и привлекла мое внимание. Она заставляла меня насторожиться. Я словно чувствовал оттуда чей-то взгляд. Но решив, что это все же игра моего воображения, развернулся и направился обратно в коридор. Но стоило мне сделать два шага, как позади меня раздался звон железной утвари. Кто-то пнул ее ногой, чтобы привлечь мое внимание. А вот проклятие. Выхватив свой револьвер, я стремительно бросился назад, понимая, что не ошибся, когда посчитал, что я в доме не один. Неужели опять проклятые альвы? Но стоило мне показаться в дверном проеме, как кухня снова превратилась в мертвое, дышащее гнетущей тишиной место. В призраков я не верил, зато верил в преступников и убийц. Я направил свой револьвер в темный угол сырого помещения, напрягая зрение. Тень отделилась от стены и медленно двинулась в мою сторону. Я был готов выстрелить, но чего-то медлил. Словно хотел увидеть своего нежданного гостя. «Я уже думал, ты не придешь». Тень обрела мужской силуэт, и незнакомец сделал еще шаг, позволяя мне увидеть его лицо в полумраке. «Ты слишком долго шел, Лайн Уэйд». «Грейт Эйвори», озвучил, понимая, что сейчас меня ожидает битва не на жизнь, а на смерть. Я мысленно благодарил богов, что Мэйлин сейчас не здесь. Внимательно изучал своего врага и понимал, что он совсем не изменился внешне за этих 4 года. Те же темно-русые волосы без намека на седину, холодный стальной взгляд, высокомерная улыбка. «Мы встречались лишь раз. А ты меня так хорошо запомнил, Лайн?» «Я всегда отчетливо запоминаю лица убийц и преступников». Отрезал я в полной готовности к нападению. Но Грейт, вытянув вперед руку, раскрыл ладонь, и на цепочке, кружась в воздухе, повисли золотые часы. Мой маленький шанс исправить ошибки и вернуть потерянное счастье. «Я знаю, что ты ищешь его. Как и знаю, для чего он тебе. Я тебя непременно убью и заберу его!» Процедил сквозь зубы. «Ну зачем же так?» Он сделал шаг к окну, встав под дневной свет. «Агрессивный злобный сыщик, который не умеет смотреть дальше собственного носа. С чего ты взял, что я твой враг?» «Я знаю, что ты задумал, Эйвори». «Ни черта ты не знаешь, но я все равно готов заключить с тобой сделку». «Я не заключаю сделки с преступниками». «А придется», — усмехнулся Эйвори. Я почувствовал огненный удар как раз в тот момент, когда сделал первый выстрел.